«Да», — подтвердила Масс. «Я думаю, психология всего этого чуть причудлива. В первую очередь, Хаут-невеста немедленно превосходит всех прочих жен, которыми Гемлорд мог уже обзавестись, и ее дети автоматически становятся его наследниками. Это может вызвать некоторую любопытную напряженность в его семье, особенно в случае, как это обычно и бывает, если брак имеет место в зрелом возрасте, когда его остальные брачные связи существуют уже длительное время». «Должно быть, таков ночной кошмар гемледи. Одна из хаут-женщин вдруг сваливается на ее мужа», — размышлял Айвин. «И они никогда не возражают, не заставляют своих мужей отказываться от этой чести». «Определенно, это не та честь, от которой можно отказаться». Не без труда Майлз оторвал свое воображение от рисования этих очаровательных, но не относящихся к делу картин, и вернулся к своей основной проблеме. «А эта штука, печать звездных яслей, у вас, наверное, нет ее изображений?» «Да, я принесла несколько видео с собой, милорд», — ответила Масс. «С вашего позволения, мы могли бы посмотреть их на вашем компульте». «О, обожаю компетентных женщин. У вас нет младшей сестры, миледи Масс?» «Да, будьте добры», — сказал Майлз. Все вместе они сгруппировались вокруг расположенного в комнате компульта, и Масс приступила к краткой иллюстрированной лекции по геральдике хаутов и нескольким дюжинам разнообразных императорских печатей. «Вот она, милорд, печать звездных яслей». Это был прозрачный кубический предмет со стороной приблизительно в 15 сантиметров с выгравированным красными линиями узором птицы на верхней грани. Не его таинственный жезл. Майлз с облегчением вздохнул. Ужас того, что они с Айвином могли ненароком украсть что-то из числа имперских регалий, который охватил его с тех пор, как Масс упомянула печать, отпустил. Очевидно, жезл был чем-то вроде императорского брелка, и его следует вернуть, желательно анонимно. Но, по крайней мере, это не... Масс вызвала следующий пункт каталога. «А этот предмет — великий ключ звездных яслей, передаваемый вместе с печатью», — продолжала она. Айвин поперхнулся вином. Майлз, ослабев, склонился к пульту и с застывшей улыбкой уставился на изображение жезла. Оригинал лежал всего в нескольких сантиметрах под его ладонью, в ящике. «Этот великий ключ звездных яслей, что это такое, миле?» Масс сумел выдавить из себя Майлз. «Для чего он?» «Я не совсем уверена. В прошлом, мне кажется, он имел какое-то отношение к извлечению данных из генных банков хаутов. Однако само приспособление на сегодняшний день может иметь только церемониальное значение. Я хочу сказать, ему уже пару сотен лет. Он, должно быть, устарел». «Будем надеяться. Слава богу, он не выкинул его. Пока что». «Понятно». «Майлз», — пробормотал Айвин. Потом зашипел на него Майлз уголком рта. «Понимаю твое беспокойство». Айвин ответил ему беззвучным ругательством поверх головы сидевшей Масс. Майлз привалился к компульту и правдоподобно страдальчески скривился. «Что-то не так, милорд?» — подняла глаза Масс, заволновавшись. «Боюсь, ноги беспокоят. Немного. Пожалуй, после нашей беседы мне лучше будет нанести еще один визит посольскому врачу». «Вы бы не хотели продолжить в другой раз?» — сразу же спросила Масс. «Ну, если честно, думаю, что я получил все уроки этикета, какие был способен усвоить за один вечер. О, их еще много». Все же он был сейчас явно бледен, поскольку Масс поднялась, добавив. «Точнее, намного больше, чем можно было бы рассказать за один раз. Вас сильно тревожат раны. Я не думала, что они настолько серьезны». Майлз пожал плечами, словно затруднялся ответить. После приличествующего случаю обмена словами прощания, он пообещал в скором времени вновь обратиться к помощи верванской наставницы. Айвин же взял на себя обязанности хозяина и проводил массу обратно вниз. Вернулся он немедленно, чтобы запереть за собой дверь и броситься на Майлза. «Ты хоть соображаешь, насколько глубоко мы влипли?» — заорал он. Майлз уселся перед компультом, перечитывая официальное и совершенно неадекватное описание великого ключа, пока изображение последнего привидением парило перед его носом над вид-пластиной. «Да, а также я знаю, как мы собираемся из этого выбираться. Может, ты тоже знаешь?» Это заставило Айвина притормозить. «Что еще тебе известно, что неизвестно мне?» «Если ты просто оставишь все это мне, я уверен, что смогу вернуть эту штуку полноправному владельцу так, что об этом никто не узнает». «Ее полноправный владелец — император Цитаганды, судя по тому, что говорила Масс».